И вот старая дрянь прибирает к рукам разведывательные, контрразведывательные, а также истребительные службы. Касаемо двух первых разновидностей, не знаю, но третья оказалась непреклонна. Стало быть, нужно руками Герберта Леонардо устранить общество. МММ. Что? Не поняла девушка. Маковских международных мерзавцев, пояснил я. Так мы себя и зовем иногда. А заодно убрать их строптивого предводителя. Прищурившись, Лорна сызнова наполнила стакан. Удивляюсь, как до сих пор еще не убрали. Возможно, уже успели, пожалуй, плечами. Чушь! — закричала Марта. — Я слышал ваш разговор. Папа говорил, устал, но совсем как обычно. Устанешь тут. Увертываться от выпущенных пуль, брошенных кинжалов, подсунутых бомб, только... Марта пыталась перебить, но я поспешно продолжил. Только маг довольно долго и успешно увертывался от них. Четверть века. И способен отлично совладать с любым неприятелем. Чтобы убрать мака, требуется некто посерьезней, протирающего штаны ублюдка, его бездарных молокососов. Господину Леонарду понадобился бы профессионал высочайшего уровня. Да вот беда. Именно таких профессионалов он и восстановил против себя поголовно, пытаясь уничтожить их в прямом смысле слова. Таких? Да вас и нужно бы уничтожить подчистую. Вы не одиноки в неприязни к людям, блюдущим спокойствие страны. Едко заметила Лорна, только другие менее разборчивы. В Форт Адамсе позавчера утром удавили полицейского. Ни за что, ни про что. Уж полицейского хладнокровным убийцей назвать затруднительно, согласитесь? Я вскинулся. Полицейского? Удавили? Заместителя шерифа задушили горротой. Чем? Не поняла Марта. Особой затяжной петлей. В Форт Адамсе недавно разогнали студентов. Пальнули разок-другой. Ребята, видимо, рассердились и посещают практические занятия по непредусмотренному использованию рояльных струн. А что? Я помедлил, качнул головой. Вы смехотворны, оба, — выпалила Марта, — и издеваетесь в волю над невинной девушкой, верящей в неприкосновенность людских жизней. Издеваетесь, паяцы. Лорна выразительно кашлянула. Я поморщился. «Хоть кто-нибудь из этих сумасшедших намерен хоть когда-нибудь очнуться?» — вопросила меня Лорна. «Я не намерена. Если под словом «очнуться» вы понимаете сделать с таким же чудовищем, то отнюдь нет». Я заметил, что Лорна быстро и нехорошо бледнеет. «Видишь ли, мы просто препятствуем людям, покушающимся на неприкосновенность наших собственных жизней и чужих, между прочим. А вашу можно было бы отнять по первому требованию, капризу, назовите как угодно. Ведь вы не станете обороняться. Загнали сами себя в безвылазный философский угол, а то и злитесь, как бешеные. Уравняли себя с полевой мышью, которую всяку давить готов, кому не лень каблук заворать. Не осталось в мире места непротивлению. Страшные народы возникли, страшные нравы. И ежели хотите жить по-человечески, в покое и тепле, умейте драться ради них иначе. Голос Лорна внезапно прервался. Державшие стакан пальцы разомкнулись. Женщина повалилась на ковер в глубоком обмороке. Стоя на коленях рядом с Лорной, ваш покорный слуга услышал, как девушка поднялась и приблизилась. Что с ней? Перепила? Говорила, будто пьяная. Помоги поднять и уложить на постель, раздень, — приказал я, — разуй, не забудь. Смочив под струей воды мохнатое полотенце, я возвратился в комнату. Прижал холодную ткань к обожженному солнцем лбу Лорны. Ты думаешь, легко прожить в пустыне двое суток? «Имея две шоколадки да стакан воды в придачу», — осведомился покорный слуга не без яда в голосе. «Эй!» Лорна разомкнула веки. «Вставай и продолжим веселую вечеринку. Я, кажется, шлепнулась. Ты прочитала краткую лекцию об этических основах самозащиты. Шлепнулась шпатом». «О, Господи!» — вздохнула Лорна. «Сколько раз уже зарекалась пить на пустой желудок». Всегда мрачнею до предела. Зовите меня Кассандрой. Она уселась, обеими ладонями откинула с лица рассыпавшиеся длинные волосы. Прости, Хелм, Не стоит извиняться. Марта, выскочи-ка на минутку и купи в автомате за углом 2-3 шоколадки, пока ресторан откроется. Сейчас мелочью снабжу».